Глава 24. Стоит ли говорить, что прием в нашем общежитии кардинально отличался? Первый же, увидевший меня, сперва непонимающе пригляделся, резко распахнул глаза от понимания и закричал: «Поздравляю!» «Спасибо, только тише ты!» — попытался успокоить его, но было уже поздно. Народ начал выходить из своих комнат, привлеченный криком, после чего тут же с удивлением присматривались ко мне и повторяли уже прозвучавший крик, на что я мог лишь раздраженно морщиться. Знал же, что так и будет. Надо было скрыть свою магию, но теперь уже поздно. Да и узнали бы все равно, рано или поздно. Я бы только отсрочил неизбежное. «Поздравляю, Кай!» — сквозь толпу добрались до меня близнецы. «Спасибо», — слегка смущенно потер затылок. «Как у тебя это получилось? Ты первый из наших, кто смог добиться второго ранга», — озвучил общий вопрос Такита. «Уж простите, тут мне особо нечего вам посоветовать. Попался неприятный для меня монстр, битва с ним подстегнула развитие. Ну и, видимо, его ядро подошло просто идеально. А может, мне просто оставалось совсем немного до прорыва, и это стало последней каплей». «Тут много вариантов», — пожал плечами в ответ. «Кстати, Токи, теперь ты должен мне желание», — ухмыльнулась стоявшая рядом Аю. «Эй, тише!» — зашипел парень, попытавшись закрыть рот сестре. «Да-да, Кай. Он ставил на то, что сможет поднять ранг раньше тебя», — фыркнула девушка, избегая рук брата. «Кай, не слушай ты ее, бред же говорит», — немного нервно рассмеялся Такита. «Ты никогда не умел врать», — хлопнул его по плечу. «Забей. Какая разница, кто первый это сделал? Важно лишь, чтобы все смогли это сделать. Все вы. И уж будьте уверены, у вас получится. Я об этом позабочусь». Народ радостно переглянулся и тут же слитно выпалил: «Спасибо, глава! Все, все, поглазели и хватит. Расходитесь уже», — махнул рукой, начав протискиваться в сторону своей комнаты. «По-больному ведь бьют. Пусть я и привык за это время к такому обращению, но все равно какая-то странность до сих пор остается. Странно, что такая толпа называет меня своим главой. Все же еще совсем недавно я был обычным деревенским пареньком, что должен был стать обычным крестьянином. Вершиной для меня могла бы быть должность старосты, и все. А что теперь? Ну, прямо сейчас, несмотря на такое количество подчиненных, положение у меня еще хуже, чем быть обычным крестьянином. С другой же стороны, перспективы изменились. Теперь у меня есть шанс стать сильнее и занять свое место в этом мире. Ведь тут правят сильнейшие. Оставалось только таковым стать. Но даже побег от толпы не стал полноценным спасением. Такие-то союзы завалили у меня кучей вопросов о произошедшем прорыве. Что, где, как и прочее. В общем, успокоились они только спустя час. Скрывать от них ничего смысла не видел. Но и в то же время про того владыку и его подарки я решил пока не рассказывать. И не то, что я им не доверял, просто мне нужно немного времени, чтобы все обдумать. Прочитать всю книгу про основу печатей, и лишь убедившись, что лучше плана нет, приступить к делу. Вот только на расспросах все не закончилось. Разумеется, они решили проверить мою новую силу. Я не стал сопротивляться. Ведь и самому было интересно, так что мы вскоре выбрались на тренировочную площадку. «Ну что, двое против одного?» — ухмыльнулся Такита. «Двое против одного», — фыркнул я, подтвердив кивком. В тот же миг близнецы абсолютно синхронно сорвались со своих мест, выпуская несколько лезвий из крови в мою сторону. Можно было бы уклониться, но мы ведь пришли сюда совсем не за этим, так что я выпустил точно такие же клинки, но уже из своего уплотенного тумана. Они столкнулись и, разбив кровавые клинки, мои продолжили свой полет. Глаза близнецов столь же синхронно расширились, и уже им пришлось уклоняться от моей атаки. Я и сам подобного не ожидал. Магии мы вложили в них примерно одинаковое количество. Раньше уже подобное проделывали, и оба клинка самоуничтожались, нейтрализуя друг друга. Значит, дело не в количестве магии. Скорее, в качестве. Я и сам уже почувствовал, что моя мана будто стала немного плотнее. Кивнув друг другу, я тут же создал перед собой барьер. А уже близнецы начали соревноваться в том, кто больше атак проведет. Вот только если раньше мой барьер без подпитки пал куда раньше, то теперь держался уж больно долго, и лишь совместная атака довольно энергоемкими заклинаниями смогла пробить его. «Так как-то нечестно», — фыркнул Токи. «Ну а ты чего хотел? Разрыв даже между соседними рангами весьма велик. И чем выше ранг, тем сильнее это будет чувствоваться. Даже сейчас, при одинаковом расходе сил, моя мана банально плотнее и сильнее. А ведь с прорывом и количеством маны тоже увеличилось. Так что в затяжном бою у вас нет ни шанса. Единственный вариант — попытаться продавить совместными атаками. Действовать быстро и смертоносно». «Ну ты и раньше был сильнее нас, так что сложно сравнивать», — поморщилась девушка. «Но ты прав. Затяжной бой — это не вариант. Однако разрыв в ранг — это еще не повод сдаваться. Если постараться, есть шанс». «Будет интересно сравнить ваши силы, когда кто-то первым возьмет второй ранг. Это будет куда более наглядный пример», — кивнул им. «И это буду я!» — одновременно выпалили близнецы, после чего переглянулись и рассмеялись. «Ладно, жизнь покажет, кто окажется прав. А сейчас давай разделаем этого наглеца, что посчитал себя сильнее нас», — ухмыльнулась Аю. И с одинаковыми предвкушающими ухмылками эта парочка резко бросилась на меня. Пришлось тут же уклоняться от их синхронных атак. Да, это было самое неприятное при сражении с ними. Их синхронность. Казалось, что близнецы читают мысли друг друга, или это один и тот же человек, разделенный на две части. И если не приглядываться, то на таких скоростях и различить сложно, где кто. Разве что одна тень была крупнее второй. Но атаки от обоих были одинаково болезненны. Айо зашла мне за спину, в то время как Токи отвлекал спереди. Вот тогда и началось самое неприятное. Пришлось растянуть барьер на окружность. Вот только из-за этого его мощь прилично падала, не говоря уже о расходе маны. Правда, с новыми силами это уже не было такой проблемой, как раньше. Блады тоже это поняли и тут же сменили тактику, став атаковать совместно по одной точке. Это было еще неприятнее, ведь иногда у них и правду удавалось пробить барьер. Лишь моя реакция помогала уклоняться или заблокировать эти уже ослабленные атаки чешуей. Так могло продолжаться бесконечно, пока кто-то из нас не устанет первым, и я устал. Устал напрягаться. Хотелось побыстрее упасть на мягкую кроватку, а не сражаться тут с начавшими распаляться близнецами. Пришлось ускориться, резко срываясь со своего места, нарушая тактику близнецов. Пускаю волну тумана в сторону Аюны, пока сам уже устремляюсь к Такито. Увидел в его глазах понимание того, что я задумал, но было уже слишком поздно отступать. Догоняя его и буквально врезаясь своим барьером, отталкивая, после чего сразу же, не снижая темп, обозначая смертельный удар по ошеломленному противнику. Разворачиваюсь в сторону девушки и с улыбкой двигаюсь навстречу. Увидев, что брат повержен, она тут же подняла руки. «Сдаюсь», — ухмыльнулась, смотря прямо в глаза. «Эй, как меня пытаются избить вдвоем, так это нормально, значит. А тут сразу сдаешься. А как же насчет того, чтобы проверить мои силы, а?» «Ну что поделать?» — развела руками. «Еще не совсем с ума сошла, чтобы биться с тобой в одиночку. Тем более с таким разрывом в силе. Это братец радуется, когда его избивают. Я не такая». «Эй!» — донесся крик абсолютно несогласного с ней Токи. «А это не так. Разве не ты на днях пришел весь избитый, потому что решил сразиться сразу с пятерыми?» «Это была тренировка», — буркнул он. «Во-во, еще и тренировка это называет. Точно мазохист», — фыркнула девушка. «Я тебе сейчас покажу, кто тут у нас мазохист», — резко сорвался с места Токи, бросившись за убегающей девушкой. «Может, еще и садист, кто тебя разберет?» лишь донеслось до меня напоследок. Я же лишь расслабленно рассмеялся. Да, неспешно двинулся в сторону душа. Близнецы. Что с них взять? Но я не спешил их останавливать во время своих перепалок. Такими они мне нравятся куда больше, чем когда встретил их в первый раз. Тогда близнецы были более мрачными, что ли? Да. Даже если и шутили, то делали это как-то через силу. Но их можно понять. Они разом потеряли всю свою семью. Как и многие здесь. Так что я рад, что понемногу все исправляется. Нет, они не забыли об этом. Просто трагедия отошла на второй план. Ведь жизнь продолжается. И это правильно. Вернувшись из душа, я поспешно завалился в кровать, как и хотел. Завтра будет новый день, и уже тогда подумаю обо всем на свежую голову. Планы, разбор своих сил, тяжелые мысли. Сейчас же мне слишком хотелось отдохнуть, чтобы думать о чем-то ином. Вообще, если признаться честно самому себе, с доверием у меня были небольшие проблемы. Так у меня позже состоялся небольшой диалог на эту тему. Близнецы отправились спринговаться друг с другом. Я же отдыхал, лежа на своей кровати и поглаживая лежащие, млеющие от моих прикосновений на животе ласку. «Ты тоже думаешь, что я не готов доверять кому-либо?» Посмотрев на нее, тихо начал выплескивать то, что творилось в душе. «Нет, тебе я доверяю безоговорочно. Просто на каком-то подсознательном уровне знаю, что ты меня никогда не предашь. Наша судьба связана навеки, и это уже не изменить. Близнецам я тоже доверяю. Вот только даже так еще не рассказал им о том старике. Почему? Сам не знаю. Сам себя оправдываюсь, что так будет лучше. Но так ли это? Не думаю. Просто я пока не готов все им рассказать. Ну ладно, близнецы, что насчет остальных? Они все признали меня своим главой, однако я просто не могу им безоговорочно доверять. А что, если кто-то из них предаст меня? Эта мысль просто не дает покоя. Я и раньше был не особо доверчив к людям, но после того предательства все только усугубилось. И что теперь делать? «Пи-пи», — был мне ответ. «Оставаться таким, какой я есть, просто приняв себя? Ха. Может, так и правда будет лучше. Но почему-то я не хочу этого. Пусть посторонним людям я никогда не смогу доверять, да и не хочу, если честно. Но те, кто доверился мне... Я ведь тем самым предаю их доверие. А предательство я ненавижу еще больше. И что делать? Рассказать всем нашим о плане побега? Нет, рано. Даже если среди них нет предателей, нет гарантии, что наставники не поймут все просто по их поведению. Но знаешь, а я готов рискнуть. Близнецы точно должны все знать. Если не доверять им, то кому вообще можно? Проще уж тогда запереться в своей старой камере и не выходить оттуда до конца жизни. Но ты ведь меня поддержишь, верно?» «Пим!» — развернулась она на спину, подставив живот. «Что значит подумай, пока я буду тебя чесать? Вот же ласка! Но ты у меня сейчас получишь!» Резко засунув пальцы в эту мягкую шерстку на пузике, стал активно ее чесать. Кин кайфовала, растянувшись во всю свою немаленькую длину. «Я же тоже отдыхал душой!» Просто знал, что она так шутит. Ей от меня не нужно было ничего. Никакой корысти. Простая и безоговорочная верность. Ну, правда, от почесушек и какой-то вкусняшки она отказываться не будет. Так мы и провели время, пока не вернулись близнецы. Ая, увидев эту милашку, поспешила протянуть руки, дабы помять эту мягкую шорстку. И в тот же миг Кин резко соскочила с моих рук, резко забравшись на шкаф и возмущенно зашипев. «Эй, чего это она?» надулась Аюна. «Говорит, чтобы ты сперва помылась от пота, а то и потом отмываться долго», едва сдерживая смех, передал послание. «Как ты? Это война! Я тебя все равно затискаю!» грозно посмотрела на ласку девушка. «Впрочем, помыться и правда надо. Мне сюда и зашла с запасной одеждой. И, кстати, братец, тебе тоже не помешало бы». «Да мне-то...» начал было он, но замолк под гневным взглядом сестры. «Я с тобой потным в одной комнате спать не лягу. Быстро вылетишь отсюда за дверь». «Ладно, ладно», — печально вздохнул он, отправившись вслед за сестрой. И вот, когда они вернулись и вдоволь наигрались с кайфующей Кин, я решил начать свой разговор. «Айо, Токи, вы должны кое-что знать», — рассказал им о произошедшем на последней миссии и том, что узнал. «Да, это проблема», — тут же почесал подбородок Такита. «Мы ведь точно не знаем, кто именно из наставников накладывал печати. А убить их всех разом просто не получится. На нашем уровне сил». «Я знаю. Вернее, догадываюсь. Есть еще один житель нашего подземелья, что не показывается нам на глаза. Алхимик, что создает пилюли. И я уверен, что печатками занимается тоже он. Больше просто некому. Они бы не стали рисковать, оставляя артефактора среди наставников. Всегда есть шанс на случайность. И если он умрет, то мало не покажется никому». «Логично. Вот только мы его ни разу не видели. Как убедиться, что это именно он?» Да и как узнать, где его вообще найти? Слишком много условностей. Боюсь, придется дожидаться удачного шанса, прежде чем начать действовать. И кто знает, сколько это займет времени. — поморщилась Аюна. — Ну, я его видел. Решил рассказать друзьям часть правды. Рассказал, что однажды был в его кабинете и видел лицо. Однако о том, что за опыт этот урод надо мной проводил, я рассказывать не буду, даже им. Незачем им об этом знать, да и вообще никому не нужно. Кто знает, к чему может привести это знание. И да, это было одной из причин, почему я хочу убить этого человека. Не только за то, что он со мной сделал, но и просто для того, чтобы об этом никто не узнал. Если я и решусь кому-то рассказать, то сделаю это только лично. «Тогда это меняет дело», — подошел ближе Такита. «Осталось только найти его. Ты сможешь по памяти это сделать?» «Боюсь, подобное маловероятно. Но он точно в этом комплексе пещер, а значит, его нахождение — лишь вопрос времени. Попрошу Кин заняться поисками. Ты ведь не откажешь, Кин?» «Пи!» Все еще лежащая на руках у Айо ласка одобрительно кивнула, не отвлекаясь от поглаживаний. «Значит, решено», — ухмыльнулся я. «Остальным пока не рассказывайте, но надо подготовить их к тому, что если получится все исполнить, придется действовать очень быстро. Если тюремщики об этом узнают, то устранят нас всех. Ну или как минимум постараются вырубить, чтобы продержать в бессознательном состоянии до прибытия другого специалиста по печатям. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Второго шанса сбежать у нас не будет». «Хорошо, устроим несколько совместных тренировок. Это не должно вызвать подозрений. Я проработаю пути наступления. Нам ведь придется убить всех наставников, иначе все будет бесполезно. Нужно будет их предварительно ослабить, иначе у нас нет и шанса». «Да, я поделюсь своим ядом. С туманов вряд ли получится. Уверен, они к подобному готовы. Тогда пойдут старые добрые клинки и кинжалы. Ну или можно попытаться отравить еду. Но не уверен, что получится это сделать. Уж в пище обнаружить яд не столь сложно, особенно если знать, что искать. В общем, подумаем об этом», — одобрительно кивнул ему. «Тогда так и поступим. Я помогу брату. Надеемся на тебя. Ведь если не найдем этого урода, то все остальное просто бесполезно», — кивнула Аюна. «Уж будьте уверены, я его найду», — твердо кивнул, давая одновременное обещание и самому себе. «Пора исполнить задуманное».